Стою, булочку доедаю, а на крыльце человек и пошевелился. Вам кого? Дозвольте с вами на крылечке посидеть. Опоздал на пароход. Даже прилечь не угодно ли? Вот вам олень и постель. Я как выпью, меня жонка всегда на улицу выгонит и постелью высвистнет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем меня грело. А я на оленин упал, пальтишком накрылся, как у мамы за пазушкой. Пароходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный такой окатистой. Я застегнулся да на утек и не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя весь в оленей шерсти. О, кто б меня шомполом оловянным настигал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец, невеличко осталось. Кузнечевская слободка. Домишки, как коробки, худые, а нельзя не пройти. По дороге канава, с горы вода летит, льет. Мостик был да сплыл. Я размахнулся, да раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках, тут я духом упал, тут весь форс потерял. Эх, Митя, Митя, век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил. И поворотил я обратно, скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит. Эх, Машенька Керстен, потерял я тебя. А поперек дороги под старым карбосом сапожник, как в магазине сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук. «Мастер, вы худо сделали. Ход сделал, так опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, так без денег сиди. Мастер, вы мне карман не прилепьте хоть на живую бнитку. Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво, где за углом портника живет, дом номер 8». Дай схожу, хоть пальто зашьет, почистит, а то хуже пьяного. Дом номер 8. Крылечки и сенцы чистенькие, половички тканые, за дверью швейна машинка стучит. Поколотился, зайдите. За порог ступил. У оконца она. Радость любезна бывает слезна. Захватилась за меня руками, на шею напала. Вы в явь ли мне видитесь? Не во сне ли мне кажетесь? Машенька, в день веселья моего не плачь. Жить-то начинать безвостошно было, как в погребу сидела, с вами рассталась. Я от тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали, над 8, 18 сказали. Третий год с ней живу. Каждый день, как в гостях, гощу. Така хозяюшка, така голубушка. На проходе со мной в море выпросится. Машенька, там тебя заплеснет валом. Митенька, ты меня держи крепче-то. Смывальх встретился. Поздравляю, Митенька. Умно ты родился, да умно и женился. Соврала номер-то. Враль я, редкозубая. Забыла. Старые старухи.